Вдвоем Севергин и Будимир легко преодолели ограду на Царевом лугу и подошли к лазу, в который когда-то спускалась Лада. Теперь они уверенно двигались в глубину подземелья. Могильный мрак расступался перед их энергичным движением. Они шли довольно долго, пока не поняли, что описали широкий круг. «Без карты, кранты!» — выдохнул Севергин. «Я тут уже плутал. Видишь отметки? Здесь сотни ходов. Жизни не хватит. Тебе что, в зону идти охота?» — буркнул Будимир. «Отдохнем и снова туда. Здесь наше с тобой спасение. Нюхом бери, третьим глазом смотри, но найди». За несколько часов они обследовали два перехода, закончившихся тупиком. Вымотанные броском, остановились на короткий отдых. «Слышишь?» — насторожился Будимир. «Нет». Севергин сдержал шумное дыхание, слушая звенящую тишину. «Кто-то поет или молится. Лач, это там? Скорее туда!» Слабый человеческий голос проникал сквозь стены. Тягостный, мертвенный. Словно умирал и все не мог расстаться с жизнью мученик этой горы. То ли заточенный столетия назад разбойник, которого не принимает земля, то ли сугубый праведник, страдающий за други своя, и душа его исходила из тела в молитвах и стонах. «Эй! Кто здесь?» — спросил Севергин, чувствуя, как шевелятся волосы, и по спине вниз бежит острый холодок. Будимир простукал стену. — Есть тут кто? — Точно. — Здесь!